собираюсь профинансировать исследование генома, в идеале еще и не допустить войны. И те ученые не против? Спросила Валькирия странным тоном. Им все равно, наше прошлое не влияет на их будущее. Трой пожал плечами и внезапно обратился ко мне. Что скажешь, Цезарь? Задача подстать твоей, у тебя немного легче, по крайней мере, Рой далеко. Достаточно настолько усилить одну из сторон, чтобы остальные сдались им без боя, и потребовать в качестве благодарности финансирование генетических исследований и массовое строительство лабораторий. Мой ответ вызвал непонятную реакцию. Легионер заржал и налил себе еще. Я сказал что-то смешное? Нет, просто до Викаруса я даже не задумывался о подобном, готовил деньги на эвакуацию. Даже сейчас затея выглядит нереально амбициозной, а ты вот так просто взял и разложил по полочкам. Не существует невыполнимых задач, есть лишь растерявшиеся люди. Высоко поднял свой бокал и торжественно провозгласил. Надеюсь, у тебя получится спасти свою планету. Взаимно. Расчувствовавшийся Трой чуть не пустил слезу. Потом мы встретимся в нашей реальности и вместе уничтожим всех жуков. Будем бить их и здесь, и там. Девушки горячо поддержали идею. В тот миг казалось, что не существует ничего невозможного, и прямо сейчас я смотрю на будущих правителей эльсов, фурсианцев и крысолюдов, или как они там сейчас называются. Все рано или поздно заканчивается, не миновала сия печальная участь нашей пьянки. Один за другим мои товарищи возвращались в свои миры. Собственно, и мне пора. Покуда Сагиттария будет лететь к космической станции, должен успеть сделать пару дел. Глава 16. Корпорация Идгроуп, Республика Корея. В современном мире давно исчезла необходимость в личном присутствии на совещаниях. Развитые технологии позволяли установить связь с любой точкой мира, где ловила мобильная сеть. Однако в крупных структурах традиции часто считались важнее здравого смысла. Формальным поводом для сбора совета директоров в главном здании корпорации – 155-этажном небоскребе Хвасон называлась необходимость личным примером показать другим сотрудникам, насколько им важно процветание компании. Виртуальное присутствие допускалось при чрезвычайных обстоятельствах, например, если человек выполнял задание в другой стране. Кён Иль, самый молодой из членов управляющего совета, директор по развитию, гений и умнейший человек своего поколения, по крайней мере, в Корее, считал иначе. По его мнению, все упиралось в желание заплесневелых старцев заставить других страдать так же, как они сами когда-то. На самом деле Кён Иль преувеличивал, самому возрастному мужчине из совета директоров было 57 лет. Корпорация жестко следила за здоровьем своих управленцев и провожала на почетную пенсию тех, чей разум больше не выдерживал страшных нагрузок. Но это простительно тому, кто вдвое младше. Сейчас ровно 12:00, фиксирую присутствие всех директоров. Приятный мелодичный голос доносился из динамиков. Основатель, словно в насмешку над своими приближенными, никогда не появлялся лично. Благодарю за быструю явку, что послужило причиной вызова. Полночь на дворе, я собирался спать, сварливо поинтересовался Дэйк, отвечающий за персонал и контрразведку. Наверняка японцы опять выстрелили ракетой в нашу сторону, проклятые провокаторы. Взялся за привычную скрипку Мичжун. В любом государстве его бы назвали министром иностранных дел, в корпорации же его должность звучала как специалист по налаживанию торговых связей. Он отвечал за внешнюю политику. Давно пора их приструнить. Предлагаю отправить отряд В. Дело не в японцах, мягко оборвал его основатель. Первое же его слово уничтожило все недовольные шепотки. Неизвестный обладал абсолютной властью. Скажешь что-то не так, и можешь потерять все. Прецеденты случались неоднократно. В последний заговор корпорация потеряла треть своих директоров и всех их приближенных. Мы заметили любопытную информацию. На китайском рынке появилась новая игра, которая стремительно набирает популярность. Основатель замолчал, давая остальным возможность высказаться, которой они с удовольствием воспользовались. Нас созвали на внеочередное собрание из-за игры. Со всем уважением, господин основатель, я летел сюда на самолете. Почему я не мог подключиться из Китайской империи? Дело не в игре. Они приносят нам всего несколько процентов дохода. Кён Иль, расскажи остальным тоже, что и мне. Тот неторопливо встал, чтобы ни в коем случае не демонстрировать спешку, поправил классический галстук и встал к стене. Легкий поворот кольца, и она превратилась в голографический экран. Наш отдел анализирует все быстро набирающие популярность приложения. Не поверив первоначальному отчету, Я отправил его в другие отделы, затем ознакомился сам. Игра сделана в нарушение всех существующих технических законов. При текущем уровне графики она потребляет в 3 раза меньше ресурсов устройств, чем должна. Кёниль знал, что его, мягко говоря, недолюбливают. Молодой выскочка, приспособленец, сынок основателя, как его только не называли. Тем не менее докладчика никто не перебивал, чтобы не выказывать неуважение к хозяину корпорации, установившего железные правила и ревностно следившего за их исполнением. Дальше мы изучили игровой процесс. Виртуальные женщины не отвечают по скриптам. Они анализируют собеседников и подстраиваются под их вкусы. После серии тестов мы пришли к однозначному выводу. За них отвечает искусственный интеллект, как минимум на один порядок превосходящий все наши текущие разработки. Его заявление вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Сразу половина совета директоров обозначила желание заговорить, когда закончит докладчик, а он только начал. Разработчик – никому неизвестная фирма из Российской империи. Разведчики сообщили, что всем заправляет подставной простолюдин, его настоящий хозяин неизвестен. Мы предложили ему продать разработку и получили ожидаемый вежливый отказ. Закончив доклад, Кёниль потянулся к стакану с водой, давая возможность высказаться другим директорам. «Вы уверены в своих выводах?» Первым, как обычно, заговорил его главный противник, директор по маркетингу. Они вечно сражались за бюджеты. Абсолютно. Также с ними согласился основатель, которому я представил персональный доклад. Вставшая за спиной незримая фигура мгновенно развеяла все сомнения. Теперь директора думали о том, как можно воспользоваться появившейся информацией. Насколько хорош этот и, что он может? Пак Су, главный силовик. Он заведовал военным крылом корпорации и отвечал за все боевые операции. Очень умен и опасен. В теории абсолютно все. Пока мне непонятны две вещи. Как отсталые русские смогли так далеко продвинуться в разработке искусственного интеллекта, и почему они засунули его в мобильную игру. Возможные сферы применения практически безграничны, мы заменим сотни тысяч рабочих, полностью роботизировав производство. Обработка данных, бухгалтерия, программные продукты. Позволю себе небольшую вставку, заговорил основатель, и Кёниль сразу замолчал. Доподлинно известно, что один из наших главных конкурентов тоже заинтересован в новом и. Они планируют использовать его в разведывательных и военных дронах. Я говорю про Пиньинь. Кёниль невольно поморщился. Китайская корпорация, один из главных поставщиков снаряжения в императорскую армию, была серьезным противником. Большую часть своих доходов Ит Груп получали за продажу технологий, но внушительный процент давало и оружие. Первые столкновения закончились в ничью. Обе стороны понесли крупные потери. «Нельзя позволить узкоглазым опередить нас», — закричал Мич Жун. «Пак Су, сколько солдат и одаренных мы сможем выставить через час? А ракеты уже готовы? Не горячитесь, уважаемый директор по торговым связям. Лучше выпейте чаю». Мягкий доброжелательный голос основателя никого не обманул, все мгновенно затихли. Мич Жун дрожащей рукой потянулся к выдвинувшейся из нижней части стола кружке. «Пока мы не планируем новую войну с Пиньинь, воспринимайте происходящее как гонку. Мы должны первыми завладеть новым и, чтобы получить неоспоримое преимущество». «Кёниль, да». Последовавшая после вызова пауза прозвучала крайне зловеще. «Ты отправишься в Российскую империю вместе с Пак Су. Оцените ситуацию на месте. Назначь встречу и попробуй договориться о выкупе и. Максимальное доступное тебе предложение – 2 миллиарда их рублей. Будет сделано, основатель», – почтительно склонил он голову. «Пак Су, ты обеспечиваешь охрану. Во время переговоров твои люди должны создать копию и уничтожить оригинал вместе со всем оборудованием». Кёниль привычно подавил раздраженный вздох. «Получается, переговоры не более чем ширма для настоящей операции. В таком случае вместо него могли бы послать Мич Жуна, а он бы вернулся к своим разработкам. Ты неправильно оцениваешь ситуацию, Кёниль». Основатель будто прочитал его мысли и добавил в свой тон легкий укор, как учитель ленивому ученику. «Как, по-твоему, Пак Су узнает, что именно он должен вывозить? У него много талантов, но он не разбирается в компьютерах на твоем уровне». «Разумеется, основатель». Кёниль отвесил еще один вежливый поклон и вернулся на свое место. «В таком случае, раз уж мы здесь все собрались, за новой паузой явно скрывалась тихая насмешка. Обсудим корректировку планов с учетом скорого появления у нас и нового поколения. Предлагаю начать с полного захвата домашнего рынка и агрессивной экспансии к соседям». Кён Иль застыл на месте. Никакой демократии в Корее и не пахло, по-настоящему ею управляли крупнейшие корпорации, по чьей указке голосовали сидящие в парламенте говорящие головы. У каждого конкурента имелись сильная армия, множество магов, стратегические ресурсы и производство. Получается, основатель абсолютно уверен в успехе, раз собрался объявить войну им всем одновременно. Кён Иль невольно подумал, что лучше бы он не заикался о том и в странной игрушке, жил бы себе спокойно дальше. Предательская мысль появилась и исчезла. Если бы не он обнаружил, так это сделал бы другой, и их бы просто стер кто-то более решительный. Через несколько часов Кён Иль спустился на 30 этажей и вошел в свою квартиру. Он встал у прозрачного окна, любуясь огнями ночного Сеула. За его спиной появилась полупрозрачная голограмма рыжей девушки в роскошном вечернем платье. Она положила несуществующие руки на напряженные плечи, и на миг мужчина будто ощутил ее касание. «Тяжело пришлось?» — с сочувствием спросила Вика. «Да хуже, чем я думал. Ты совсем справишься, я в тебя верю». Виртуальная девушка улыбнулась и показала на небо. «Смотри, скоро там появится падающая звезда. Загадай желание, и оно обязательно сбудется. Хочу, чтобы ты стала настоящей», — с грустью вздохнул Кён Иль, попытавшись взять ее за руку. Его ладонь провалилась сквозь пустоту, как и всегда. «Так сделай меня такой, ты же у нас гений», — рассмеялась Вика, заронив в его голову идею. Остаток ночи перед уходом в тревожный сон и весь следующий день Кён Иль активно записывал наработки по проекту искусственного тела, куда он сможет перекачать Вику. В конце концов, русские и скоро станет их собственностью, и в качестве поощрения он попросит у основателя финансирование и все необходимые ресурсы. Оказавшийся во власти вдохновения, юный гений даже не думал о возможности провала. Хабаровск, отель «Амур». Очнулся я под хорошо знакомые стоны, не раз слышал их в собственной постели. Тем не менее сейчас в кровати я один, а звуки доносились из-за ведущей в зал прикрытой двери. Я спокойно встал, натянул штаны и вышел на белый свет. Вика работала за ноутбуком, увлеченно спорила с Андреем, пока ее аватар прыгала на моем на экране телевизора, и явно наслаждалась видом. Увидев меня, оригинальная девушка радостно взвизгнула и набросилась с объятиями. Пришлось ловить и аккуратно придерживать, чтобы не упала. «Игорь, ты только посмотри, игра завирусилась. Какие-то порно-стримеры нарезают ролики и выкладывают их у себя. Мы получили больше 200 тысяч скачиваний и 30 тысяч донатеров». Девушка находилась на седьмом небе от счастья. «И ты не поверишь, сколько из них выполняют задания, чтобы заработать внутриигровую валюту. Это все отлично, но я хочу жрать и вообще погулять. Успел соскучиться по земле». «Точно, у тебя же там, наверное, прошла целая вечность». Вика с такой силой захлопнула крышку ноутбука, что я начал опасаться за целостность экрана. «Иди умывайся, я быстренько соберусь и забронирую столик в ресторане. Сегодня такой хороший день, наверняка должно получиться лучше, чем в прошлый раз». Уверенно, изобразил недоверчивость, приподняв бровь. «Может, лучше закажем в номер?» «Ну нет, ты же сам хотел прогуляться. Доверься мне, я выберу место, которое тебе точно понравится». Вика помахала мне рукой, мол, иди мойся и не мешай. Я, в общем-то, не возражал, специально подначил, чтобы придать девушке дополнительную мотивацию. Пусть превзойдет саму себя и устроит настоящий пир. Главное, чтобы там было побольше мяса, иначе никакого праздника. Умывшись и переодевшись во все чистое, я вышел обратно в зал и столкнулся с Викой. Она успела нарядиться в сияющее светло-голубое платье с открытыми плечами и нанести минимальный макияж. Девушка счастливо улыбнулась и показала на переносную вешалку, где висел закрытый чехол. «Я взяла на себя смелость отправить твой костюм в химчистку, его как раз вернули». «Спасибо». Распечатав новую рубашку 1100, я неторопливо оделся и повязал галстук. «Куда мы едем? Опять ресторан высокой кухни? Пусть будет сюрпризом», — хихикнула Вика. «Специально попросила Андрея не говорить тебе». Не стал пытать притихшего и отдался течению. Не забыв про перчатки, стимулятор и меч-браслет, я подал Вике руку, и мы направились к машине. «Кстати, ты не думал купить себе еще один костюм?» — поинтересовалась она в лифте. На самом деле ей очень хотелось меня поцеловать, но она стеснялась камеры, а я больше размышлял о сочном куске мяса. «Зачем? Разве этот плох?» Вспомнил, во сколько он мне обошелся, и слегка улыбнулся. Раньше подобная сумма казалась астрономической, теперь же быстрая миссия на стене, еще и на носки останется. Да нет, он очень хорош. Ты выбрал правильное место, итальянцы как раз входят в моду. Но он у тебя один, что совершенно недопустимо для будущего аристократа. Хочешь, я закажу тебе еще, все привезут прямо в номер. Посмотрим, пока нет особой необходимости. Те, с кем я обычно разговариваю, не разбираются в костюмах. Тебе точно необходимо выглядеть хорошо, не согласилась со мной девушка. И еще, под нескончаемое щебетание мы добрались до машины, и я сел за руль. Вика временами прерывалась, говоря здесь налево, а вон там направо, и возвращалась на свою волну. Кажется, она сильно соскучилась, проведя почти 2 недели в компании с моим бессознательным телом, и теперь ей не терпелось выговориться. Я не возражал. Она отлично справилась с защитой родной оболочки и поддержанием легенды. Можно сказать, наш ужин в какой-то мере выражение благодарности. Припаркуйся где-нибудь, мы приехали. Меня повеселило, каким легкомысленным тоном она это сказала. Мы находились на обычной улице, нужное нам заведение занимало первый этаж жилого дома. На небольшой стоянке не оставалось свободных мест, обочину перекрывали гигантские сугробы. Впрочем, я же теперь вроде как маг. Высунув руку из окна, отдал команду нанороботам и потоком горячего воздуха расчистил нам карман, приведя Вику в полный восторг. Жаль, у меня дар не такой сильный. Хватает на мелкие фокусы, а у тебя вон какой полезный. Почему ты раньше скрывал его? Потому что раньше я не был магом, да и сейчас им не являюсь. Подмигнув остолбеневшей девушке, помог ей выбраться из машины и безошибочно повел в нужном направлении. Носа коснулись очень аппетитные ароматы. Я позже объясню. Ты бронировала на свое имя? Конечно, иначе они бы сказали, что мест нет. Почувствовав колючий холод, девушка опомнилась и направила на себя собственную силу, согревая оголенные участки. Магический дар позволял ей ходить в открытой одежде в лютые морозы. Да, сейчас вроде как март, но весенним потеплением пока что не пахло. Получается, мы лишили кого-то забронированного места, а представь, если это свидание, где парень наконец хотел сделать предложение девушке, месяцами ждал, и тут ты позвонила и разрушила их счастливый брак. Не говори глупостей, не стала бы я мешать чужой любви, искренне возмутилась Вика. У любого уважающего себя заведения есть несколько столиков, которые они держат для аристократов и знаменитостей. У нас вообще 2 в 1, ничего не указывало, что это место любит посещать аристократы. На входе вместо напыщенного метрдотеля нас встретила милая и заметно утомленная девушка. Впрочем, всю ее усталость как рукой сняло, стоило ей увидеть Вику. А выписанный с легкой руки автограф и вовсе привел ее в полный восторг. Понятно, как удалось так быстро найти здесь столик. Интерьер был стандартным, искусственно состаренные деревянные панели, чуть скрипящий пол, веселая музыка. Девушки-официантки носили белые платья с красными узорами, парни, подвязанные веревками штаны и просторные рубахи тех же цветов. У владельцев хорошо получилось передать желаемую атмосферу, и это место явно пользовалось популярностью. Нас проводили на небольшой балкончик, отделенный перилами от остального зала, еще и выделили угловой столик. Соседние места занимали обычные люди, небольшие компании от 20 до 40 лет. Никаких высокомерных графов и взбалмошных баронов. Идеально. Мне гуляш, баграч, леча, двойную порцию шашлыка, сырную лепешку. Сделать выбор было просто. Я брал все самое вкусное и сытное. Разумеется, господин. Молодой официант посмотрел на меня с нескрываемым уважением. Что желаете выпить? Есть хорошее вино. Я за рулем, ограничусь чаем. Но не возражаю, если вы принесете вина моей спутнице. Вика тоже взяла мясо с салатом. Мы чокнулись, празднуя успех, и следующий час обсуждали планы на игру. Их у девушки было целое громадье. Китайский рынок виделся ей первым шагом к завоеванию всей индустрии. В той же Корее гораздо больше донатеров, чем в старомодной Поднебесной империи, увлеченно щебетала она. А еще там сложнее зарегистрироваться, весь рынок поделен между корпорациями, но нет ничего невозможного. Главное, найти правильный подход. Думаешь, стоит поговорить с теми корейцами, которые нам писали? Сразу понял, к чему клонит девушка. Она использовала типичную женскую тактику, сделала меня добрее с помощью еды и воспользовалась благодушным настроением. Партнерство с ними могло бы решить кучу проблем и ускорить экспансию. Я немного почитал о них. Корпорация действительно крупная и могущественная. Входит в 5 сильнейших. тем сложнее будет получить с ними нормальное партнерство. Они банально не будут воспринимать нас как равных. Передо мной поставили огромную тарелку, наполненную первоклассным тушеным мясом. Конечно, можно что-нибудь придумать, но легко точно не будет. Делая вид, что размышляю над планом, отправил в рот первый сочный нежный кусок. Божественно. Оказывается, я успел соскучиться по земной еде. Быстрые перекусы в отеле не в счет. На корабле мы в основном питались сухпайками, дешево и сердито. Нужно будет установить туда нормальный автоповар. Вика умудрилась растянуть одну тарелку на четыре моих. Она со все возрастающим умилением следила, как я пожираю порцию за порцией. Еда будто проваливалась в бездонную яму, точнее, большую часть забирали себе нанороботы. Воспользовавшись максимальным развитием колонии, я заплатил 1000 кредитов за модернизацию и обнулил запас. Они принялись плодиться с удвоенным рвением, открывая мне больше возможностей. Признаться, я мало знаю о венгерском королевстве и тем более их кухне. Рада, что не ошиблась с выбором, с довольной улыбкой заключила Вика, когда я отодвинул от себя последнее блюдо и откинулся на спинку удобного кресла. Нанороботы внезапно прекратили помогать мне, и я немного перегрузил желудок. Десерт, а давай, один раз живем. На меня напало сонное благодушие, я был готов согласиться почти на все что угодно. Ох уж это женское коварство. Как ты нашла это место, если не разбираешься в венграх? Андрей помог, вот еще. Не буду же я обращаться к нему по любому поводу. У меня для этого есть Власов. Выдал ему задание, чтобы побольше мяса и хороший интерьер. Точно, я как-то забыл про белозубого менеджера, который теперь работал бесплатно, чтобы искупить вину. Впрочем, какая разница? Главное, вкусно, остальное не важно. По поводу корейцев, можем поговорить с ними, если снова выйдут на связь, но рассчитываем только на свои силы. Нам сейчас ни в коем случае нельзя впадать в зависимость от кого-то. Поняла, кивнула Вика с серьезным видом. Ну что, расскажешь мне о своем даре? Ресторан не лучшее место для откровений, но и впадать в паранойю нет смысла. Андрей не фиксировал никаких подслушивающих устройств, до нас никому не было дела. Увлеченным разговорами и едой соседям даже в голову не приходило, что за соседним столиком сидит знаменитая актриса. Я купил в легионе продвинутых нанороботов, выкинул целое состояние, невольно поморщился, вспомнив о потраченном. С ними можно делать что угодно. Защитные поля, огненные шары, молнии, полет, главное, чтобы заряда хватило. Круто. Мне бы так, мечтательно протянула девушка. Знаешь, я всегда жалела, что родилась со слабым магическим даром. Будь он сильнее, я бы могла многого достигнуть. Скорее, тебя бы рассматривали, как ценный инкубатор, хмыкнул я, заставив девушку выпучить глаза. Я всего лишь говорю как есть. Даже простолюдинам известно, что сильные аристократки – ценный актив для заключения брака. Тебя поэтому так легко отпустили из семьи, все равно не продать за нормальную цену. Как грубо, поморщилась Вика. Но ты прав, как обычно. У нее сильно испортилось настроение, что мне не понравилось. К счастью, я знал, как его можно исправить. Ты и без сильного дара многого достигла. Думаешь, многие графини и княжны способны стать знаменитыми актрисами или разработать мобильную игру, которая рвет рынок? И нет, это не лесть, всего лишь факты. Я говорил чистую правду и закономерно вернул Вике улыбку. Что касается нанороботов, для тебя пока у меня нет свободных денег, но в будущем можно организовать. Будешь звездой и архимагом. Главное, чтобы польза от Вики перевешивала вред. Я видел в ней большой потенциал, нужно лишь правильно его использовать. Спасибо, Игорь, я правда ценю это. Девушка окончательно позабыла про плохое настроение. Она привстала и поцеловала меня в губы. О, а вот и десерт. Между нами поставили огромное блюдо с тортом мороженым, имитирующим извержение вулкана. Крутые склоны покрывали толстый слой шоколада, вместо лавы был шикарный клубничный джем. Пробуешь такой, и на языке будто расцветают настоящие ягоды высшего качества. К сожалению, все хорошее имеет свойство преждевременно заканчиваться. Мы даже половины не съели, как у Вики завибрировал телефон. Посмотрев на экран, она изменилась в лице и посмотрела на меня растерянным взглядом. Это мама. Раз она звонит, случилось что-то действительно серьезное. Что мне делать? Игнорировать нет смысла. Послушаем, что она скажет. На самом деле это было формальностью. Я заранее знал ответ. Ничего хорошего. Глава 17. Что можно успеть сделать всего за один день? При наличии желания, денег и машины, очень многое. Я сидел за рулем с самого утра. Сначала заехал на загородную базу, где устроил внезапную проверку строителям. Прораб не слишком обрадовался и попытался выставить меня. Пришлось звонить Илье Тимофеевичу. Начальник фирмы лишь посетовал, что я не предупредил заранее, и распорядился пустить меня на территорию. Строительство велось около Амура. Людей явно больше сотни, куча тяжелой техники. Все работали не покладая рук. Знакомая девушка в ярко-розовой одежде и с зелеными волосами поддерживала комфортную температуру, растопив весь снег в округе. Ее коллеги одаренные помогали с переноской тяжелых блоков. С фундаментом почти закончили, шла подготовка к возведению основного комплекса. Главное, губернатор Белинский не пытался вставлять нам палки в колеса, а ведь он мог заморозить счета, и стройка бы встала. Хорошо, значит, он обучаемый, можно работать дальше. Стройка не затронула основную базу, мусоровозы по-прежнему заезжали на территорию через главные ворота и оставляли груз в одном из шести ангаров. Система работала как часы и не требовала стороннего вмешательства, наблюдатели тоже не спешили переходить к активным действиям. Точнее, эти самые действия не носили силового характера. Роман отправил мне доклад, что участились попытки зайти через работников. Им предлагали взятки, с ними заводили дружбу в барах, одинокими резко начинали интересоваться девушки. В основном рабочие сообщали начальнику службы безопасности о подозрительных контактах, но некоторые ничего не поняли, пришлось проводить с ними профилактическую беседу. Я сказал усилить наблюдение и ничего не предпринимать, все равно мои люди не знали ничего ценного. Мой главный секрет, нет никаких секретов. Также к нам валом посыпались резюме и запросы от желающих устроиться на работу. Я согласился с выводами Романа, что среди них точно есть шпионы, но явно не все. По Хабаровску со скоростью лесного пожара распространялись слухи о теплом месте, где не особенно гоняют и платят большие деньги. Причем многие писали, что согласны на половину или треть, лишь бы получить место. Здесь все проще. Андрей составил вежливое письмо, где благодарил за проявленные интересы и обещал связаться в случае появления подходящей вакансии. Вроде бы ничего особенного не сделал, но убил полдня. Есть пришлось на ходу. Хорошо, в Хабаровске был большой выбор разного фастфуда. Большая шаурма в сырном лаваше хорошо улеглась в желудке вместе с банкой японской газировки, и я отправился к следующему пункту – стекляшке. Студия Вики, серверная, удивленный и слегка напуганный моим внезапным визитом Ярик, все было в порядке. Для вида проверил работу нескольких серверов, выписал премию обрадованному парню и попросил ненадолго выйти. Нужно было забрать планшет с ядром Андрея из тайника в потолке. Рискованно оставлять его вне пределов собственной досягаемости. И пока у меня нет действительно надежного и хорошо защищенного убежища, буду возить его с собой. Последним пунктом стал магазин «Надежды», где я когда-то купил первый костюм. Переданный по сети срочный заказ обошелся в кругленькую сумму, зато к вечеру в Хабаровске приземлился частный самолет из Италии, и мне передали небольшой чемодан. Отказался от финальной примерки, сказав, что доверяю им, чем внезапно растрогал менеджера. Искренне благодарим за выбор нашего дизайнерского дома. Он с торжественным видом протянул мне блестящую карточку. Отныне вы наш почетный клиент. Для вас открыт специальный консьерж-сервис в любой точке мира, где присутствуют наши магазины. Вы первый поданный Российской империи без титула, удостоенный подобной чести. Спасибо, рассеянно кивнул ему, убирая карточку в карман. Хорошего вечера. Кажется, он сильно расстроился, что я не проникся важностью момента. А ведь на меня обратил внимание европейский модный дом, серьезная сила на политической арене. Раньше за право одевать могущественных дворян шли настоящие войны, сейчас они больше были информационными. Огромные деньги уходили в раскрутку модных журналов, специальные показы, подкуп знаменитостей, чтобы они носили нужную одежду и сумки. Все это я узнал из лекции Андрея по дороге в отель. Кажется, и немного нервничал из-за предстоящего путешествия, слова лились из него потоком. Я слушал вполуха, изредка вставляя ничего не значащие фразы. Пусть выговаривается, если ему от этого легче. Отдав ключи парковщику, поднялся, лениво размышляя, где же моя жизнь повернула не туда. Стал бы я действовать по-другому, зная все наперед, не ходить на тот фудкорт и никогда не слышать про Викторию Устинову? Пожалуй, нет. Рейтинги моей идеальной женщины били все рекорды, без Вики игра точно была бы хуже. Я же не могу разорваться и делать все сразу, без делегирования никуда, и она отлично справилась с выданным ей направлением. Девушка умная и способная, о чем ясно говорила ее карьера. Направив ее кипучую энергию в правильное русло, я получил отличного преданного мне управленца. А что ради этого придется сорваться на другой край империи издержки? Привет, я почти готова. Вика превратила гостиную в поле битвы. Всюду разбросана одежда, украшения, туфли рядами выстроились в коридоре. Зачем это все? Проскочила неосознанная мысль. Где же все это хранилось раньше? Неужели в третьей комнате, отведенной под гримерку? Так я заходил туда, выглядела пустой. Женская магия. В тяжелые времена красивая одежда для меня как броня. В ней я спокойнее. Мы же летим без багажа. С таким точно нельзя. Я показал на огромные бронированные чемоданы в половину человеческого роста. Самолет маленький, лучше обойтись без перегруза. Но, Вика обвела раскиданную одежду растерянным взглядом. Как же, не стоит драматизировать, это всего, лишь поездка к родителям. Тем более мы летим вместе, тебе разве недостаточно спокойно со мной? Пожалуй, ты прав, слабо улыбнулась она. Тогда я возьму небольшую сумку с самым необходимым. «Выезжаем через 10 минут», — предупредил ее, заваливаясь в кресло. Сам-то собрался еще утром и сейчас закончил дела. Вчера в ресторане Вике позвонила ее мама. Я мало что понял из сбивчивого, полного слез монолога, кроме главной мысли: «Немедленно приезжай, или семье конец». Нужно признать, девушка стойко держалась до момента, пока я сам не предложил согласиться, с условием, что мы поедем вместе. Вика здорово удивилась моему предложению. Я же рассуждал здраво. Устиновы вряд ли отступит, лучше решить вопрос, пока есть время и возможности, в чем как раз помогут усиленные нанороботы. Не стоит затягивать и превращать неудобную ссадину в кровоточащую гнойную рану. Так я мог закрыть сразу два дела. Поработать на репутацию и сильнее привязать к себе талантливую девушку. Правда, кто мог подумать, что она прямо заявит, что прилетит со своим парнем и никакие возражения не принимаются. Придется изображать любящую парочку.